Глава 10. Полосатый делал рыжему искусственное дыхание. Со стороны это, видимо, выглядело комично. Но из-за раздутого живота рыжего вылилось не менее ведра воды, прежде чем он пришел в себя. «Ну, господин фельдмаршал, позвольте вас поздравить. Фрегат на дне, экипаж на берегу. Атака на форт Мурдок захлебнулась. В ближайшее время сюда явятся собаки и сделают из нас чудесные коврики для стен». Рыжий лишь жалобно застонал в ответ. Полосатый сочувственно похлопал его по плечу и продолжал. «Вот что, ты смирно полежи здесь, а я осмотрю местность. Но уговор без меня никуда. Что бы ни случилось, я быстро». Полосатый огляделся и, раздвинув прибрежные кусты, осторожно двинулся вперед. Грозные стены Мурдога были совсем рядом. Резкий собачий запах резал ноздри котенка. «Да, положение кислое. Когда вернусь домой, сразу же сдамся папе. Пусть лучше отшлепает. Конечно, рыжий парень хоть куда. С таким в любое приключение не страшно. Но к собакам я больше не полезу. Даже если он назначит меня контр-адмиралом. В индейцев играть куда безопаснее. Тут не знаешь, что ждет тебя за ближайшим холмом». С этими размышлениями полосатый стал обходить холм. И вдруг в двух шагах увидел трех рослых бульдогов в гвардейской форме. Полосатый двинул назад, но тут вдруг холм вздрогнул, встал на ноги и повернулся к изумленному котенку мордой. Перед маленьким героем стоял огромный сен-бернар. Пес с удивлением посмотрел на котенка и добродушно спросил: «Ты чего?» Тут повернулись и бульдоги. В отчаянии полосатый подпрыгнул и со всей силы ударил сен-бернара кулачком в челюсть. Огромная собака даже не пошевелилась. С таким же успехом полосатый мог бы лупить по гранитной скале. В тот же миг бульдоги подхватили несчастного котенка и галопом понесли к воротам форта. Рыжий медленно приходил в себя. Спустя полчаса после ухода полосатого он начал понемногу ходить, разминая лапы. Еще полчаса он ругал себя всевозможными словами за то, что полез воевать в эту дурацкую крепость, да к тому же потащил с собой друга, которого, кстати, до сих пор нет. А минут через 15 рыжий начал всерьез тревожиться за полосатого. Подождав еще несколько минут, он оправил курточку, подтянул ремень и отважно двинулся на поиски друга. Собственно, далеко он не ушел. Кусты раздвинулись, и огромная морда сен-бернара наклонилась к рыжему. «Ого!» — радостно сказал пес. «Еще один!» «Добрый день!» — пропищал рыжий. «Добрый!» Добрый, с удовольствием поддержал разговор сен-бернар. «Как ваше здоровье? Как семья? Дети?» Рыжий понемногу оправился и нашел в себе мужество вести светский разговор. «Спасибо, все в порядке», — крайне добродушно ответил пес. «Простите за назойливость. Я впервые в ваших краях. Вы случайно не видели здесь моего друга? Его зовут Полосатый. Он гулял где-то тут примерно час назад». «Отчего же видел? Это, наверное, тот маленький котенок, который ползал вокруг моего хвоста, а потом почему-то бросился на меня с кулаками». «Что вы с ним сделали?» Похолодев от испуга, завопил рыжий. «Меня зовут Бум», — мягко вставил сен-бернар. «Где мой полосатый?» Захныкал рыжий, размазывая слезы лапкой. Пес сочувственно вздохнул и утешительно лизнул котенка. Огромный язык умыл рыжего с ног до головы. «Его забрали королевские бульдоги», — сказал Бум, махнув хвостом в сторону форта. Я спасу его! Я должен его спасти! Где здесь ворота? Я вам весь форт разнесу по кирпичикам, если вы не вернете мне моего полосатого!» Стараясь выглядеть грозным, закричал Рыжий. «Храбрец!» — уважительно сказал Бум. «Только твоего друга обратно уже не вернешь. Из лап гвардейцев еще никто живым не уходил. И твой полосатый сейчас, наверное, уже в подземелье». «Что же делать?» Совершенно обреченно прошептал Рыжий. Его решительность испарилась так же быстро, как и возникла. «Знаешь что?» — посоветовал Бум. «Пойдем со мной в крепость. У нас сейчас гостит сам король. Попробуй поговорить с ним. Правда, он не слишком умен, но собака с юмором. Может, и договоритесь». «А как я попаду к королю? Меня ведь просто разорвут по дороге». «Ничего не бойся. Поедешь на мне. Я тут работаю в таможне. Со мной не тронут». И Сен-Бернар гордо повел огромными плечами. «Да, пока не забыл, как тебя зовут?» «Рыжий!» — поклонился котенок. «Рыжий! Забавно!» — добродушно хмыкнул Бум. «Ну что ж, Рыжий, залезай!»